поговорить с каждым раненым, запомнить их голоса и лица. Раненых объединяло, пожалуй, одно обстоятельство — стремление поскорее пройти через врачей и получить медицинскую помощь. А ехать в тыл многие не рвались, напротив, стремились в свою часть, на передовую. Там я быстро оклемаюсь, мне при своих легче, а то потом, знаю я это потом, не, часть терять неохота, я с нею аж 42-го. Теперь и Сафронов уловил приподнятое настроение раненых. Действительно прав замполит, все они радостно возбуждены, все переполнены стремлением двигаться вперед, прям-таки заряжены наступательным зарядом. Они полны впечатлений, и им необходимо поделиться ими, поговорить по душам. Лучший собеседник — Галкин. Сафронов сначала было выказывал им недовольство, но сейчас убедился. Санитар свои обязанности исполняет, а поговорить с ранеными, выслушать их — тоже доброе дело. Вон опять присели под березой, курят, неторопливо беседуют. Сафронов на минуту остановился, прислушался. Он, стерва, на чердаке, значит. А пушка наша предстала. Минометом бы так нету, а он косит. Ну, тогда я связку гранат с собой и по водостоку. Он из оконца садит, а мне что? Тут дополз, значит, до трубы, жух туда связку и кубариком с крыши. Успел в кусты прыгнуть, а надо мной кирпичи летят, а крыши-то и нету. Ну, вот и меня маленько коснулось. Попить бы, донеслось от другого дерева. Лепик, — позвал Сафронов, заметив в тамбуре знакомый крутой затылок. Мигом, стал быть, — отреагировал санитар. Но пока он возился, пока поворачивался, произносил свое «стал быть», Супрун уже успел подать воды. «Неуклюж он», — подумал Сафронов, — «стал быть». Старается, а не получается. Поменять бы его надо. Зато стома ходила возле лежачих, как королева. Любу Сафронов заставил отдыхать, а этой покрепче доверил дежурство. В белом отглаженном халате, когда и где успела, в белой, красиво повязанной косынке стома выглядела еще стройнее и величавее, чем всегда. «Вот что», — обратился к ней Сафронов, — «маркировать только тяжелых будем. Имейте под рукой одни красные жетоны. Главное, тяжелых не упустить». «Так мы и работали», — отозвала стома и удостоила его улыбкой. Сафронов выглянул из тамбура, спросил находящихся на улице раненых, кто хочет в палатку. «Не», — ответил кто-то один за всех, — «мы на воле побудем». «Ну, смотрите», — сказал Сафронов, — «места есть». Он велел Кубышкину спать, а сам направился было к операционной. Да на полдороге остановился. Решил не дразнить гусей, вернуться. «Действительно, нужно поспокойнее», — внушал он себе. «Они тоже не сидят, сложа руки, это верно». Отправив группу легкораненых с санитаром в перевязочную, он прислонился к дереву, стоящему напротив палатки. Задумался. Ночь была звездная и теплая. Березы серебрились под луной, и в лесу совсем не было темно. Сафронову вспомнились ленинградские белые ночи, чем-то похожие на это березовое свечение, и свое тогдашнее тягостное ощущение нелепости происходящего, когда фашисты с Вороньей горы в такие вот чудные ночи обстреливали город. А теперь? А сейчас? И тут он подумал, что так закрутился за последние дни, что, пожалуй, ничего не чувствовал, кроме недовольства медлительностью хирургов и своей беспомощностью. Возможно, утрясется. Или я привыкну к укоряющим и просящим взглядам. Он был настроен благодушно. Светлая ночь располагала к спокойствию, к тихому раздумью. От стволов на землю падали тени, Ими было покрыто все вокруг, как будто перепутались ступени многочисленных лестниц, которые звали и влекли в таинственное.